Зачем ты входишь в двери мои? Зачем ты потревожишь меня? Зачем? Ну скажи, зачем? Чем я живу? Чем я дышу? Зачем тебе все это знать? Зачем? Ну скажи, зачем? Ты приносишь с собой бутылку вина, ты пьешь за меня, не дождавшись листа. Зачем? Ну скажи, зачем? А ты скоро уйдешь, оставив меня к новым победам. Уходи скорее, оставь меня к новым победам. Забирай вино к новым победам. И кто-то другой прогонит тебя к новым победам. И ты поишь меня своим вином, и ты поишь меня своим вином. Ты хочешь знать мой странный мир. Ну а мне наплевать, плевать на тебя. Ну а мне наплевать, плевать на тебя. Мой мир, он только мой. А ты скоро уйдешь, оставив меня к новым победам. Уходи скорее, оставь меня к новым победам. Забирай вино к новым победам. И кто-то другой прогонит тебя к новым победам. И ты поишь меня своим вином, и ты поишь меня своим вином. Ты хочешь знать мой странный мир. А мне наплевать, плевать на тебя. Ну а мне наплевать, плевать на тебя. Мой мир, он только мой. Уходи, уходи скорее от меня. Забирай вино, уходи. Уходи, забирай свое бухло. Уходи, уходи.